Глава 16. «Хэнк, а где Атикус?» Генри поднял на нее глаза. «А, привет. Он на почте. А мне пора кофе выпить. Составишь компанию?» Та же сила, что погнала ее из кафе мистера Каннингама в отцовскую контору, теперь заставила ее пойти вместе с Генри. Хотелось снова и снова украдкой глядеть на них, убеждаться, что с ними не произошло вдобавок и каких-то пугающих физических превращений. А вот говорить с ними желания не было ни малейшего. Ни говорить, ни прикасаться к ним, чтобы как-нибудь ненароком не стать свидетельницей новой мерзости. Она шла рядом с Генри в аптеку и размышляла над тем, когда, осенью или зимой, намеревается Мэйком погулять у них на свадьбе. «Похоже, у меня совсем мозги набекрень. Я не могу переспать с человеком, чьи взгляды не разделяю. А сейчас я и говорить с ним не могу. Не могу говорить с самым старым другом». Они сели за стол лицом друг к другу, и Джин Луиза принялась внимательно рассматривать подставку с салфетками, сахарницу, перечницу и солонку. «Ты чего такая тихая?» — спросил Генри. «Ну, как прошло?» «Чудовищно». «Хестер была?» «Да. А ей ведь столько же лет, сколько тебе и Джиму». «Наша одноклассница. Билл утром говорил, она усиленно готовилась. Наносила боевую раскраску». «Хэн, кажется, зря она за него вышла». «С чего ты взяла?» «Он совершенно засорил ей голову». «Чем?» «Всякой чушью насчет католиков, коммунистов и еще бог знает кого. У нее теперь все перемешалось». «Эх, милая!» — засмеялся Генри. «Да Билл для нее единственный свет в окошке. Билл вращает землю. Что Билл скажет, то заповедь Господня. Он ее мужчина. Она его любит». «Это и значит любить?» «Ну да, в большой степени». «То есть надо раствориться в своем мужчине?» — сказала Джин Луиза. «Ну, в общем-то, да», — сказал Генри. «В таком случае я, наверное, замуж не выйду. Я никогда еще не встречала такого». «Ты вроде бы за меня собиралась выйти. Забыла?» «Хэнк, давай я сейчас скажу, чтоб уж больше к этому не возвращаться. Я не собираюсь за тебя замуж. Точка. Большая и жирная». Она не собиралась это говорить, но вот не удержалась. «Это я уже слышал». «Что ж, тогда скажу кое-что еще. Если ты хочешь жениться...» «Боже, она ли это говорит?» «Начинай подыскивать себе жену. Я никогда не была в тебя влюблена, но ты всегда знала, что ты мне близкий и дорогой человек. И я думала раньше, что на этом можно было бы построить наш союз». «Что?» «Но теперь и этого нет. Я понимаю, что тебе больно это слышать, и тем не менее». «Да, это произносит она с обычной своей самоуверенностью, произносит и разбивает ему сердце в этой вот аптеке. Что ж, разве он не разбил ее?» Генри сперва замер, потом вспыхнул, и рубец стал набухать. «Джин Луиза, ты сама не понимаешь, что говоришь». «Понимаю каждое слово». «Больно, а?» «Вот именно, очень больно. Теперь знаешь, каково это». Генри потянулся через стол и взял ее за руку. Джин Луиза высвободилась. «Не прикасайся ко мне». «Да что с тобой? Что случилось? Джин Луиза, милая». «Случилось? Я скажу тебе, что случилось, и вряд ли тебе понравится». «Ладно, Хэнк. Случилось вот что. Я вчера была на этом самом собрании и видела вас с Атикусом во всей славе вашей за столом, рядом с этим чудовищем, этим гнусным человеком. И знаешь, мне стало дурно. Просто от парня, за которого я собиралась замуж, просто от родного отца меня замутило и вывернуло наизнанку. И это еще не унялось, ради бога. Ответь мне, как ты мог? Как ты мог?» «Джин Луиза, в жизни порой приходится делать то, чего не хочешь». «Прекрасно сказано. Мне казалось, дядя Джек спятил, но теперь я в этом не уверена». «Ты пойми». Генри переставил сахарницу на середину стола, сдвинул обратно. «Взгляни на это иначе. Вся затея с советом граждан — это протест против решения Верховного суда. Такое, что ли? Остережение неграм. Не торопитесь так. Это респектабельное прикрытие для всякой мрази, которая хочет встать и заорать черномазы. Как ты мог оказаться рядом с ними? Как ты мог?» Генри двинул сахарницу в ее сторону, а потом назад. Джин Луиза забрала ее и со стуком поставила на угол стола. «Джин Луиза, я же говорю, порой приходится делать много такого, чего делать не...» «Дай сказать». «Да, чего делать не хочется. Пожалуйста, не перебивай. Я думаю, как объяснить, чтобы ты поняла. А знаешь, что такое клан?» «Представь себе». «Помолчи минутку. Когда-то клан был вполне респектабельной организацией, вроде масонской ложи. Там состояли едва ли не все сколько-нибудь заметные люди. И мистер Финч тоже. В молодости. Ты знаешь об этом?» «Я теперь уже ничему не удивлюсь». «Перестань. Мистер Финч их не выносит. И всегда так было. А знаешь, зачем он вступил? Чтобы досконально выяснить, кто именно в Мейкомбе скрывается под этими капюшонами. Что это за люди? Кто они? Он присутствовал на одном их сборище. И этого хватило. Магистр оказался методистским пастором». «Вот такая компания всегда была Аттикусу по сердцу». «Да помолчи ты. Я пытаюсь объяснить тебе его мотивы. В ту пору куклус-клановцы были чисто политической силой. Никаких горящих крестов. Но твоему отцу и тогда, и сейчас очень неуютно в обществе тех, кто скрывает лицо. Он хотел выяснить, кто они такие, установить, с кем придется драться, когда и если настанет время». «Иными словами, мой высокочтимый родитель — член невидимой империи, Джин Луиза». «Дело было 40 лет назад». «А, ну тогда он сейчас уже до великого дракона дослужился. Я лишь хочу, чтобы ты за поступками видела мотивы», — сухо сказал Генри. «Иногда кажется, что человек причастен к не совсем красивым делам, но ты не торопись судить, пока не узнаешь, чем он руководствовался. Может, у него внутри все кипит, но он помнит, что вежливый ответ действенней, чем ярость на показ. Можно клясть своих врагов, но разумней знать их. Я и говорю, порой нам...» «То есть что? Шагать со всеми в ногу, а в нужный момент...» Но Генри перебил. «Понимаешь, тут вот какое дело. Тебе не приходило в голову, что люди, мужчины в особенности, чтобы служить своей среде, должны отвечать определенным требованиям, которые эта самая среда им предъявляет? Мейкомб — моя родина. Здесь мне лучше всего. Здесь я довольно сильно вырос во всех смыслах. Мейкомб знает меня, а я знаю Мейкомб. Я доверяю ему, он доверяет мне. Хлеб насущный и масло тоже я добываю себе здесь. Мейкомб обеспечивает мне хорошее житье. Но он же кое-чего требует взамен. Требует, чтобы ты вел добропорядочную жизнь. Вступил в Киванис-клуб, ходил в церковь по воскресеньям, вел себя по его законам». Генри, пытливо вглядываясь в солонку, провел пальцем по ее ребристым бокам. «Не забывай, моя милая, всего, что у меня есть, я добился тяжким трудом. Я работал вон в том супермаркете через площадь и выматывался так, что еле сил хватало на уроки. Летом обслуживал покупателей в маминой лавке, а в свободное время вкалывал по дому. Джин Луиза, все, что тебе и Джиму доставалось даром, мне с детства приходилось зубами выгрызать. У меня никогда не было того, что вам само шло в руки и впредь не будет. И отступать мне было некуда. И рассчитывать не на кого». «У всех так, Хэнк». «Нет, не у всех. И не здесь». «О чем ты?» «О том, что есть такое, что для тебя просто, а для меня невозможно». «С чего это мне такие привилегии?» «С того, что ты Финч». «Ну, Финч. Дальше что?» «А то, что ты и сейчас могла бы разгуливать по городу босая, расхристанная в джинсовом комбинезоне на голое тело, и все скажут: порода Финчи, это врожденное. Мейком поухмылялся бы и пошел заниматься своими делами. Старушка Глазастик Финч все та же. Мейком с радостью готов поверить, что ты купалась нагишом. Не меняется. Джин Луиза верна себе. Помните, как она?» Генри отставил солонку. «А попробуй-ка, Генри Клинтон, хоть на волосок отклониться от правил. Мейком скажет: не, Клинтона они такие. А плебейство не скроешь». «Хэнк, неправда. И ты сам это знаешь». Нечестно и неблагородно так говорить. Но это дело десятое. А главное то, что это не так. «Это так, Джин Луиза, это так», — мягко ответил Генри. «Ты, наверное, просто никогда не задумывалась». «Хэнк, это называются комплексы». «Никаких комплексов у меня нет. Просто я знаю, что такое мейкомп. И я не страдаю на этот счет, но врать не стану. Помню об этом. Кое-что я делать не должен, а кое-что просто обязан. Если хочу...» «Что?» «Ну, я очень хочу жить здесь. А еще того же, чего хотят все. Добиться уважения, служить городу, работать и хорошо зарабатывать. Сделать себе имя, жениться и обзавестись семьей». «Именно в таком порядке, как я понимаю». Джин Луиза вскочила и выбежала из аптеки. Генри кинулся следом, в дверях обернулся и крикнул, что счет оплатят через минуту. «Подожди ты!» Она остановилась. «Ну?» «Милая, пойми. Я просто хотел объяснить». «Да не надо мне ничего объяснять. Я вижу перед собой мелкого человечешку, который всего боится. Боится ослушаться Аттикуса, боится быть самим собой, боится выглядеть иначе, чем все это тупое стадо вокруг». Она осеклась и пошла прочь. Кажется, туда, где ставила машину. Кажется, она оставила машину у конторы. «Джин Луиза, прошу тебя, подожди минутку». «Хорошо. Жду». «Я вот сказал, что тебе многое доставалось даром». «О, да! Мне все само просто плыло в руки. Вот поэтому меня и тянуло к тебе. Я преклонялась перед тобой. Глядя, как ты трудом и упорством добывал все, что у тебя есть теперь, как ты сам себя создавал. Я думала, для этого очень многое надо, и оно у тебя есть. И ошиблась. Оказалось, у тебя кишка тонка». Она шагала, не обращая внимания ни на мейкомп, который наблюдал за ней, ни на Генри, который комично и жалко плелся следом. «Джин Луиза, пожалуйста, послушай, что я скажу». «О, черт, ну что еще?» «Я просто хотел сказать, спросить, что я, по-твоему, должен делать?» «Чего ты ждешь-то от меня?» «Что делать?» «По крайней мере, носа не совать на заседание этого вонючего совета граждан. Близко не подходить к этим подонкам и плевать мне 100 раз, что рядом с тобой сидит Аттикус. Да пусть бы хоть сам король английский сидел справа, а лично Господь слева. Я жду, что ты поведешь себя по-мужски». Она задохнулась негодованием. «Ты был на войне! Черт возьми, там страшно, я понимаю, но ты прошел ее, ты же ее прошел и вернулся домой, чтобы здесь бояться всю жизнь, бояться мейкомба? Мейкомба, штат Алабама? О, Господи!» Они стояли у дверей конторы. Генри схватил ее за плечи. «Джин Луиза, да постой же ты спокойно хоть секунду, пожалуйста. Послушай меня. Знаю, я не бог весь что, но все же задумайся на минуту. Прошу тебя, это мой город, моя жизнь, как ты не понимаешь? Черт бы все побрал, пусть я белая шваль, но я белая шваль округа Мейкомп. Да, я трус, я ничтожество, меня убить мало, но это мой дом. Чего ты добиваешься? Чтобы я трубным глазом оповестил весь белый свет, я Генри Клинтон, а вы все дерьмо собачье? Не здесь жить». «Джин Луиза, когда ты это уразумеешь, наконец?» «Пока что я уразумела, что ты бессовестный лицемер». «Я все пытаюсь тебе объяснить, что роскошества, доступные тебе, мне не по карману. Ты вправе вести себя, как вздумается. А я совсем не все могу себе позволить. Как я буду полезен городу, если он ополчится против меня? Может, мне все бросить?» А ты ведь не станешь отрицать, что кое-какие знания у меня имеются, и я в Мейкомбе совсем не лишний. Согласна? Мою работу кто попало не сделает. Неужели так вот все бросить, выкинуть на свалку, вернуться домой и продавать муку людям, которым мог бы пригодиться мой талант? Ты считаешь, дело того стоит? Генри, как ты уживаешься с самим собой? Легко. Иногда достаточно просто не афишировать свои взгляды. Только и всего. Хэнк, мы с тобой на разных полюсах. Я мало что знаю, но одно знаю точно. Я с тобой не уживусь. Я не могу жить с лицемером. Приятного тембра мужской голос у нее за спиной произнес. Не понимаю, Почему? У лицемеров такое же право жить в этом мире, как у всех прочих. Джейн Луиза обернулась и встретилась взглядом с отцом. Шляпа сдвинута на затылок, брови вздернуты, на губах улыбка.